«Знаешь, я не люблю, когда меня обманывают», — доверительно сказала Щепка, поигрывая рукоятью управления креслом. «Я помню всех, кто меня обманул, и не намерена прощать обиду. Я помню монаха, который бросил меня в тяжелую минуту, перевернулся к моему врагу. Помню тебя, который предал меня, исчез, так и не выполнив моего задания. Но я...» «Ты не находишь, что все очень удачно складывается? 15 лет я ждала встречи и с тобой, и с монахом, и вот вы оба сами приходите ко мне». Она переменила позу, задумчиво подперла почти лысую голову кулаком, улыбнулась чему-то своему. «Пожалуй, завтра я вас расстреляю всех». «Ну да». «И тогда мне останется отомстить только одному человеку, а может, лучше сегодня?» «Да, Ахт Логан», — бодро сказал Сварог, судорожно думая, как бы переменить тему и чувствуя, что его позвоночник превращается в ледяной стержень паники. 15 лет прошло, подумать страшно. Помнишь, как мы захватили тот корабль, а как по горам ползали? Ну и изменился мир с тех пор, а ты вот так безвылазно сидишь здесь под землей и готовишь свержение власти. Реванш? Ага. Щепка смотрела на него, наивно улыбаясь и по-детски склонив голову на бок. И тебе в этом помогает министр, который курирует строительство искупителя? Ага, ага. На твоем месте я бы ему не доверял. Этот звездолет ты знаешь... «Знаю», — безмятежно перебила Щепка, — «он никуда не полетит, он и не должен никуда лететь. Это строительство звездолета, пойми ты, а вовсе не звездолет. Гениально, по-моему, это ж надо столько материалов изводить впустую, нагнать столько людей, заставить их заниматься полной ерундой денно и ночно в едином порыве и только для того, чтобы только занять мающиеся бездельем толпы». «Но ведь когда-то звездолет построят, стройка не может длиться бесконечно. И что тогда?» «А почему, собственно, построят?» «Читал в газетах, диверсии чуть ли не каждый день, а они замедляют и затрудняют. А когда-нибудь будет совершена не мелкая диверсия, а очень даже крупная. Допустим, рухнет монтажный шар вместе с находящимися в нем людьми, рухнет на головы тех, кто будет работать внизу, и придется начинать по новой, и это новое опять затянется на долгие годы. Вот оно что!» «Ну да, что-то такое Сварог предполагал, еще там, на смотровой площадке, только не смог сформулировать. Значит, весь этот проект искупитель – пустышка, фальшивка? Вот только фальшивка не рядовая, не просто стекляшка за место бриллианта, какие изготавливает некий Эрам Вадова и ему подобные жулики средней руки. Это была фальшивка наивысшего из мыслимых размаха. Так, постой-ка». «Значит, что значит и черная планета?» «Конечно», — она рассмеялась в очередной раз. «Нет никакой черной планеты. Выдумка, пугалка. Людишкам же нужно всегда с чем-нибудь сражаться или за что-нибудь. Я вот сражаюсь за власть, ты за возвращение, люди за кусок хлеба. А если они этот кусок получат даром с помощью магии?» То начинают смотреть по сторонам, с чем бы еще можно сразиться. Обычно, кстати, находят и берутся за топоры, а тут такая цель. Построить корабль и полететь громить каких-то идиотских тварей, которых на самом деле выращивают неподалеку в пустыне. Зато натасканные бойцы из Небесной Гвардии мне очень пригодятся, когда я пойду штурмом на столицу. Ну-ну, не горячитесь, милорд, не сверкайте так глазами, вы на прицеле моих ребяток, не забывайте. Ладно, Сварог взял себя в руки, но... Крайней мере, о немедленном расстреле она думать перестала. И на том спасибо. Значит, ты планируешь государственный переворот? Часть средств и материалов со строительства липовой ракеты уходит на подготовку этого переворота? Министр Роунтерра с тобой в одной связке? «Ненадолго», — успокоила его Щепка. «Я не повторю прошлые ошибки. Скоро я убью и его». Или он убьет тебя раньше, едва поймет, что ты свою роль уже отыграла, — подумал Сварог, — или даже убивать не станет. Кому ты будешь нужна? И еще он подумал с холодной ясностью, а вот меня она и вправду в живых оставлять не собирается. После таких откровений в живых не оставляют, если только сам переворот не есть плод ее воображения. Но ведь и директора, и жену министра убили. «Слушай», — сказал он как можно мягче, — «а оно тебе надо? Ты ведь уже поиграла в революцию. Видишь, что получилось? В конце концов, магия победила. Поздравляю, ты добилась своего». Левый глаз щепки начал подергиваться. «Добилась?» — прошипела она. «Вот это ты называешь «добилась»? Я истинная, единственная в визоре. Я должна сидеть в этой дыре, пока он там принимает почести и пирует на моих костях? Тот, который украл у меня жизнь, славу, победу, который украл у меня имя?» Нервный тик с глаза волной распространился на все лицо. Жуткая маска задергалась, закривлялась. И в самом-то деле, как это он забыл? Ведь в газетах упоминался некий президент Визери, значит, в короне правит самозванец. И Сварог догадался, кто это, действительно, кто еще мог так подставить соратницу по борьбе. «Мар Кефай», — вздохнул он и прикусил язык, но было поздно.